Знаешь, хватит. Что именно я говорил, не помню. Но то был эмоциональный вздор под влиянием минуты, и тебе это отлично известно. Так себя не связывают, и я не связан. Никакое это было не обещание, просто слова. Обещание есть слова. Ты связан, Чарльз, связан. Она повторила это слово тихо, проникновенно. Розина, не болтай глупостей. Мало ли что говорят в любовном угаре. Ну, если хочешь, можно сказать по-другому. Да, я обещал, но нарушу обещание, как только найду нужным. Все так делают. Так ты на ней женишься? На ком? Ты что имеешь в виду? Ты про Лизи? Так это правда? Нет, конечно, я на ней не женюсь. Так ты на ней не женишься. Розина, отстань от меня. Из чего это тебе взбрело в голову? Ну, это просто. Розина щелкнула пальцами. Она сама раззвонила. Всем и каждому сообщает, что ты без конца делаешь ей предложение. Этому я, конечно, не поверил. А Розина продолжала. Гилберт Опиан изо всех сил сколачивает против тебя некую клику. Очень весело. Все в восторге. Гилберт, вот кто всему виной. А ты, скорее всего, и не знал, что Лиззи живет с Гилбертом. Еще один сюрприз. Кроме тебя все знали. Если тебя не интересует, с кем она живет, значит, ты не интересуешься ею достаточно для того, чтобы на ней жениться. Да не собираюсь я на ней жениться. Ты уже сказал это два раза. То есть я... Ох, Розина, уйди. И они не любовники. Ты в это веришь? То есть я поступаю так, как захочу. С кем жила я? Это ты всегда знал. Не обольщайся. Мне решительно все равно, чем ты занимаешься и с кем живешь. Лишь бы ко мне не приближалась. Марш отсюда. Розина не сдвинулась с места. Только протянула руку через стол и длинным острым ногтем среднего пальца коснулась рукава моей рубашки. А потом я почувствовал, как ее ноготь вонзился мне в руку. Я не вздрогнул, не шелохнулся. «Ты ничего не понял», — сказала она. «Зачем, по-твоему, я к тебе пришла? Я не для того забиралась в твой дом и все тут крушила, чтобы позабавиться, а потом посмеяться вместе с тобой. Слушай внимательно. Женишься ты на мне или нет, не знаю. Но я не допущу, чтобы ты женился на ком-нибудь еще. Обещал, так держи слово. Это не в твоих силах. Ты живешь в выдуманном мире. О, ты можешь официально сочетаться браком или выбрать себе постоянную подругу, но жить счастливо до самой смерти ты не будешь. Если ты опять сойдешься с Лиззи, я исковеркаю твою жизнь, как ты исковеркал мою. Тебе от меня не скрыться. Я всегда буду с тобой, буду в твоих мыслях день и ночь, стану демоном и твоей, и ее жизни. Она горько пожалеет, что вообще тебя встретила. Запугивать людей очень легко. Я это знаю, Чарльз. Пробовала. И калечить людей легко. И лишать их душевного покоя, и убивать их радость. Я не потерплю твоего брака, Чарльз. Если ты женишься на Лиззи или осядешь с ней прочно, я поставлю себе целью отравить твою жизнь. И это будет очень легко. Она отняла руку. На рукаве моей рубашки выступило пятнышко крови. То не были бредовые выкрики ревнивой женщины. То была ненависть. А ненависть способна умерщвлять. У нее своя магия. Розина обладала и волей, и силой, чтобы привести свою угрозу в исполнение. И при этой мысли меня кольнула догадка, что именно за эту черную волю, только иначе направленную, я и полюбил ее когда-то. Она уже опять улыбалась, обнажив свои белые рыбьи зубы. Я заговорил рассудительным тоном, который не обманул ее, потому что она чувствовала, что мне страшно —